Глава 11. Я вышел из хижины, сел на свое обычное место и погрузился в раздумья, вспоминая все, что слышал ночью. Джексон говорил про какие-то бриллианты и сказал, что они принадлежат Генникеру, то есть, очевидно, моему отцу. Я знал из его же рассказов, что бриллианты имеют большую ценность. И, вспомнив о том, что под постелью у него что-то спрятано, решил, что он, вероятно, неправильно себе их присвоил. Я вспомнил также все, что говорил Джексон о смерти моих родителей и капитана. Его минутное смущение и радость, когда он наконец дошел до конца своего рассказа. Подумав еще немного, я пришел к убеждению, что он говорил неправду. Что тут была какая-то тайна, которую необходимо было разъяснить. Но как этого достичь? Было одно средство. Крепкий напиток развязывал ему язык. Я решил напаивать его допьяно и таким образом постепенно выведать истину. Вернувшись в хижину, я без особого труда разбудил Джексона. «Как вы чувствуете себя сегодня утром?» «Не очень-то хорошо». «Неужели? Однако вы спели несколько хорошеньких песен». «Помню», — сказал он, — «но под конец я заснул». «Да, вы не хотели больше петь и громко захрапели». Джексон встал, я дал ему поесть. Целый день мы говорили о музыке, и я напевал мелодию, которая так понравилась мне ночью. «Ты недурно запомнил напев. У тебя должен быть хороший слух. Ты пробовал когда-нибудь петь?» «Нет», — ответил я. «Попробуй теперь. Я спою тебе песню, а ты повтори ее за мной». «Очень хорошо», — сказал он, когда я исполнил его желание. «Теперь попробуем объем твоего голоса». Джексон пропел гамму, и я повторил ее за ним. «У тебя высокий голос, выше моего. Теперь я дам тебе первый урок». Весь этот день мы занимались пением, но с перерывами, так как Джексон не позволял мне для начала утомлять свой голос. С наступлением вечера он попросил принести ему рому. Я взял 3 пустых бутылки, найденных в ящике, наполнил их жидкостью и принес ему. Он заткнул их тряпочками и поставил около своей постели. «Так будет удобнее», — сказал он. «Я могу наливать в ковшик, сколько мне нужно. К тому же я хочу немного разбавлять ром водой. Оно, хотя и не так вкусно, но зато надолго хватит, и меня не будет клонить ко сну». «Да, не думал я, что мне будет послано такое утешение после всех моих страданий. Теперь я мирюсь с мыслью оставаться здесь. Пойди и принеси мне воды в ковше». Ночью Джексон опять пел песни и пил ром, пока не опьянел, а потом заснул и не говорил ни слова. Я был разочарован, так как сам не спал в надежде услыхать что-нибудь. Слишком долго было бы рассказывать обо всем, что произошло в течение следующего за этим месяца. За все это время Джексон редко говорил во сне или когда был пьян, а если и говорил, то я ничего не мог разобрать. Днем он продолжал давать мне уроки пения, и я делал большие успехи. Вечером он снова напивался и довольно скоро засыпал. Я заметил, что такое излишество имело дурное влияние на его здоровье. Он стал очень бледен и угрюм. Я скрывал от него свои чувства, которые, очевидно, опять изменились к худшему со времени моих последних открытий и зародившихся подозрений. Мне нужно было узнать истину. И я решился терпеливо выждать в надежде, что, проговорившись раз, он будет говорить еще. Я не ошибся в своих расчетах. Однажды вечером, когда он выпил свою порцию и улегся спать, я заметил в нем какое-то беспокойство. Он долго ворочался на своей постели и, наконец, пробормотал. «Капитан Джеймс? Ну, что же вы хотите сказать о капитане Джеймсе?» У меня мелькнула мысль, что он, может быть, ответит на вопрос. «Как же он умер?» — спросил я тихим, но внятным голосом. «Как умер?» — ответил Джексон. «Он свалился с утеса». «Да, свалился. Никто не может сказать, что я его тронул». Он помолчал немного и затем продолжал. «Она всегда говорила, что я убил их, обоих. Но это неправда. Только одного». «Да, одного. В этом я признаюсь. Но я ненавидел его. Не за его бриллианты, нет. Если ты говоришь о его жене. Да, любовь и ненависть». «Так ты убил его из любви к его жене и ненависти к нему самому?» «Да, да, это правда. Но кто ты, что все это угадал? Кто ты? Я убью тебя!» Он поднялся на свои постели, проснувшись от своего же сна и, вероятно, от звука моего голоса. «Кто здесь говорил?» «Франк Геникер, ты говорил?» Я не ответил, представился спящим и громко захрапел. «Не может быть, чтобы это был он. Он крепко спит. Создатель, какой сон!» Он опять улегся, приложил бутылку ко рту и стал из нее пить, о чем я догадался по звуку переливающейся жидкости. Затем все опять успокоилось. Наконец-то я узнал истину. Кровь закипела во мне при мысли, что он убил моего отца. «Не убить ли мне его самого, сейчас, пока он спит?» — подумал я. «Нет, этого я не сделаю. Я обвиню его в убийстве, когда он проснется, и тогда уже уничтожу его. Но это будет подло. Он слеп и беспомощен». Я начал успокаиваться, вспомнив слова Библии, где было сказано, что мы должны платить за зло добром. Вспомнил, что когда достиг до этого места с Джаксоном, то спросил его, почему нам велено так поступать, и он объяснил мне. Когда же мы прочли «Мне отмщение и ас воздам», он сказал, что наказание будет после, и что мы не должны следовать еврейскому закону «Око за око, зуб за зуб». Эту часть Библии он объяснил мне очень хорошо, и этим спас меня от убийства в эту ночь. Но я все же был очень взволнован. Я чувствовал, что не в состоянии буду относиться к нему по-прежнему. И думал без конца до тех пор, пока не заснул, как убитый. Незадолго до рассвета я проснулся, мне послышался слабый крик, я прислушался, но все было спокойно. И я опять заснул. Было уже совсем светло, когда я встал. Я посмотрел в сторону, где лежал Джаксон, но его не было, постель была пуста. Я очень удивился и, вспомнив крик, который слышал ночью, бросился вон из хижины. Я осмотрелся кругом, но моего товарища нигде не было видно. Тогда я подошел к краю плоского утеса, на котором стояла хижина. Подумав, что он, вероятно, спьяно упал в пропасть, я заглянул вниз, но ничего не увидел. Он, должно быть, пошел за водой, решил я, и бросился к углу утеса, где пропасть была еще гораздо глубже. Тогда я, наконец, увидел его. Джаксон лежал на дне пропасти, без движения и без признаков жизни. Итак, я не ошибся. Я сел ошеломленный. Еще так недавно я обдумывал, как убить его, и вот он лежит передо мной мертвый, без всякого моего в том участия. «Мне отмщение и ас воздам», — вырвалось из моих уст. Я долго сидел в раздумье, но вдруг мне пришло в голову, что он, может быть, еще не умер. Я сбежал вниз по утесу и, карабкаясь по скалам, едва переводя дыхание, добежал до того места, где лежал Джаксон. Он громко стонал. Я стал перед ним на колени. «Джаксон», — сказал я, — «вы очень ушиблись». Все мои дурные чувства к нему испарились, когда я увидел его в таком положении. Губы его шевелились, но он не мог произнести ни слова. Наконец старик с трудом прошептал: «Воды». Я бросился к хижине и принес полный ковш воды, налив туда немного рому. Джаксон проглотил несколько капель и как будто бы начал оживать. Он представлял из себя страшное зрелище. Кровь текла из раны на голове и заливала ему лицо и бороду. Я не знал, каким образом перенести его в хижину. Нести несчастного по неровным скалам, по которым я лез, чтобы добраться до него, было почти немыслимо. Другая же дорога была еще длиннее и не менее трудна. Понемногу он приходил в себя. Я дал ему еще воды. Страшно было смотреть на старика. Его потухшие зрачки, бескровные губы, лицо и бороду, покрытые запекшейся кровью. Все это было ужасно. «Можете вы добраться до хижины, если я помогу вам?» — спросил я его. «Я никогда не доберусь до нее», — с трудом проговорил он. «Дай мне умереть здесь». «Но ваша рана не очень глубока». «Я ее не чувствую», — ответил он, еле выговаривая каждое слово. «Но мой Бог, у меня внутреннее кровоизлияние. И я весь разбился». Я взглянул на его бок и увидел, что весь он почернел и опух. Я дал ему еще воды. Больной жадно выпил ее, и я побежал к хижине, чтобы принести еще. Когда, наполнив две бутылки и прибавив туда опять немного рому, я вернулся к Джаксону, то он казался несколько в лучшем состоянии, и у меня мелькнула надежда, что еще, может быть, есть надежда на выздоровление. Я сказал ему это, чтобы подбодрить его. «Нет-нет», — ответил несчастный, — «не осталось жить лишь несколько часов, я это чувствую. Дай мне умереть здесь и умереть спокойно». Затем Джексон впал в почти бессознательное состояние. Я сидел рядом с ним и ждал, пока он не придет в себя. Так мне пришлось просидеть более часа в страшном ощущении, до такой степени все происшедшее за столь короткий промежуток времени сильно взволновало меня.